Глава вторая. Беспримерное бедствие. Абеляр другу. Оставив нашего младенца на попечении моей сестры, мы тайно вернулись в Париж и через несколько дней, проведя всю ночь на молитве в одной церкви, рано поутру сочетались браком в присутствии ее дяди и нескольких его или наших друзей. Затем мы также тихонько разошлись в разные стороны, да и после того видались редко и тайком, стараясь скрывать свой брак. Но дядя Элоизы и его домашние, желая загладить свой прежний позор, нарушили данное мне слово и стали разглашать о нашем браке. Элоиза всеми силами старалась опровергать эти слухи и уверять в их лживости. Дядя, весьма этим недовольный, стал ее бронить. Узнав об этом, я перевез ее в Аржантейль близ Парижа, в аббатство монахинь, где она в детстве воспитывалась и училась. Я велел сшить для нее монашеское платье, соответствующее монастырской жизни, и убедил ее носить его, кроме покрывала. При известии об этом ее дяди и родные или близкие ей люди решили, что я их обманул и постриг ее в монахини, чтобы от нее отделаться. В гневе они составили против меня заговор, и однажды ночью, когда я спокойно спал в отдаленной комнате моего жилища, предали меня с помощью подкупленного слуги моего жесточайшему и постыднейшему наказанию, весть о котором всеми была встречена величайшим изумлением. В подлиннике сказано с прямотой, которая была в духе того времени, нам пришлось смягчить это выражение. Мои палачи бежали, но двое из них были схвачены и подвергнуты ослеплению и оскоплению. Одним из этих наказанных был тот самый мой слуга, который прежде всегда был мне верен, но из алчности к деньгам решился на предательство. Наутро ко мне сбежался весь город. Трудно и даже невозможно описать, каким все были поражены изумлением, как все меня жалели, как удручали меня своими восклицаниями и выражениями горести. Это святая правда. Сохранилось письмо к Абеляру очевидца Фулька Диагиля, где живо описываются проклятия и стоны толпы, в особенности плач женщин. Там сказано, почти весь город болел твоей болью. Всего больше мучили меня своими жалобами и слезами церковники, а в особенности мои ученики, так что я гораздо больше страдал от их сожаления, чем от своей раны, сильнее чувствовал краску стыда, нежели физическую боль. Я думал о том, какую славой я еще так недавно пользовался, и как эта случайность ее унизила, даже, можно сказать, совсем уничтожила. Сколь праведен был суд Божий, поразивший меня именно в том, в чем я согрешил. Какой справедливой изменой отплатил мне человек, которому я раньше сам изменил. Как обрадуются мои соперники этому праведному возмездию. Какую неутешную печаль причинит этот удар моим родным и друзьям? Как весь свет заговорит об этом позоре одного человека? Куда мне после этого идти? Как показаться народу? Ведь все станут указывать на меня пальцами, все языки станут меня злословить, для всех я буду чудовищным зрелищем. Немало смущался я и тем, что евнухи, по убийственному слову закона, ненавистны Богу до такой степени, что люди, намеренные или случайно оскопленные, не смеют входить в храм, яко зловонные и нечистые, и даже подобные животные отвергаются от жертвоприношений. В книге Левит сказано: «Ему же суть ятра сокрушена, и ему же раздавлена, и изрезана, и исторжена, да не принесете сих Господу». А во Второзаконии: «Да не входит каженик и скопец в сонм Господень». В столь горестном и смятенном состоянии, признаюсь, не столько ради благочестия, сколько ради стыда, решился я постричься в монахи, а Элоиза еще прежде меня, по моему указанию, добровольно приняла монашество и заключилась в монастыре. Итак, мы постриглись почти одновременно. Я в монастыре святого Дионисия, она в вышеупомянутом Аржантельском. Я помню, что многие, из сожаления к молодой женщине, старались запугать ее игом монастырских правил как невыносимым бременем. Но все увещания были напрасны. Сквозь слезы и рыдания она отвечала на них, повторяя жалобные слова Корнелии. «Бесценный супруг мой, ложе мое сгубило тебя. Неужели фортуна власть над тобой возымела? Затем ли твоею супругой сделалась я, чтоб горем тебя поразить? Добровольно я покараю себя». Эти стихи взяты из Лукана. Здесь идет речь о Корнелии, жене Помпея, которая таким образом встретила мужа после Фарсальской битвы, где он был разбит Цезарем, 48-й год до Рождества Христова. С этими словами она поспешила к алтарю, приняла освященное епископом покрывало и перед всеми произнесла монашеские обеты. Едва успел я оправиться от своей раны, как ко мне начали сходиться церковники и упрашивать нашего аббата и меня самого, чтобы я уже из любви к Богу продолжал те занятия, которые до сих пор были для меня источником денежных выгод и славы. Они напоминали мне, что Бог потребует возвращения с лихвой данного им таланта. Они говорили, что я, занимаясь до сего времени исключительно с людьми состоятельными, должен теперь заняться просвещением бедных, что в поразившем меня ударе я должен познать руку Божию, указующую мне, свободному ныне от плотских искушений и удаленному от шумной мирской жизни, предаться изучению науки и стать истинным философом не для мира, но для Бога. Между тем аббатство, в которое я вступил, отличалось именно почти мирскою и весьма предосудительной жизнью. Сам аббат, по своему сану стоявший выше прочих монахов, был настолько же ниже их по своему поведению и по своей дурной славе. Я начал часто и сильно обличать их невыносимые гнусности, как в частных разговорах, так и всенародно, и этим навлек на себя общее неудовольствие и ненависть. Оттого-то они рады были, воспользовавшись настойчивыми просьбами моих учеников, от меня отделаться. После долгих и неотступных упрашиваний, наконец мне наскучивших, в которых принимали участие также и наш аббат с братьей, я удалился в одну келью, чтобы возобновить свои обычные учебные занятия. Туда собралось ко мне такое множество учеников, что их негде было поместить и нечем прокормить. Там, соответственно своему званию, занялся я преимущественно преподаванием богословия, не оставляя, однако же, и преподавания светских наук, особенно для меня привычного, тем более что ученики желали слушать лекции преимущественно по этим наукам. Из них я сделал своего рода приманку, чтобы с помощью философских введений привлекать слушателей к изучению истинной философии, то есть богословия. Так, по словам церковной истории, поступал обыкновенно и величайший из христианских философов Ориген. Здесь Абеляр имеет в виду Евсевия, отца истории церкви. Он был епископом Цезареи, где умер около 340 года. То был ученейший из греческих церковных писателей, сохранивший нам много отрывков древних авторов. Евсевий — последователь Оригена, в арианском споре старался примирять противников. Оттого он считался потом семиарианином, и многие его сочинения были истреблены. Евсевий написал также светскую летопись до 325 года и приложил к ней хронологические таблицы. Когда же Господу угодно было ниспослать мне и в Священном Писании такие же познания, какие я имел в светской науке, тогда число слушателей обоих моих курсов стало быстро умножаться, а в других школах столь же быстро уменьшаться. Этим я возбудил к себе зависть и ненависть со стороны других профессоров, которые и начали всячески меня злословить. В особенности обвиняли меня в моем отсутствии в двух вещах. Во-первых, в том, что по моему монашескому званию мне неприлично заниматься изучением светских наук. А во-вторых, в том, что я взял на себя преподавание богословия без магистра этой науки. Таким образом, они рассчитывали добиться, чтобы мне было запрещено вообще всякое чтение лекций, и настойчиво побуждали к этому епископов, архиепископов, аббатов и других лиц, имеющих влияние среди духовенства. Вышло так, что я занялся рассуждением о самой основе нашего вероучения с помощью уподоблений от человеческого разума и сочинил богословский трактат о божественном единстве и троичности для своих учеников, которые требовали человеческих и философских доводов и желали не слов, а мыслей. Они говорили, что им не нужны речей, недоступных для разумения, что нельзя верить тому, чего не понимаешь, и что смешно видеть, как человек проповедует другим то, чего ни он сам, ни те, которых он желает научить, не в состоянии постигнуть. Ведь и сам Господь жаловался на то, что слепцы выступают вождями слепцов. Трактат мой был прочитан многими, и всем вообще весьма понравился». В нем даны были, по-видимому, одинаково удовлетворительные ответы на все поставленные мною вопросы. А так как эти вопросы представлялись самыми трудными из всех, то чем более в них было затруднений, тем более понравилась тонкость их разрешения. Это чрезвычайно раздосадовало моих соперников, и они составили против меня целый собор. Всего сильнее восставали против меня два моих давних неприятеля — Альберик и Латульф. По смерти своих и моих наставников, Гильома и Ансельма, они считали себя единственными их преемниками и даже как бы наследниками. А так как оба они заведовали школами в Реймсе, то постоянными наговорами восстановили против меня своего архиепископа Радульфа, который при содействии пренестинского епископа Конана, бывшего в то время папским легатом во Франции, созвал в городе Суассоне собрание под именем собора и пригласил меня представить этому собору мое уже всем известное сочинение о Троице. Я это исполнил. Но еще прежде, нежели я успел туда приехать, двое вышеназванных моих соперников так ославили меня перед духовенством и народом, что толпа в первый же день после моего приезда чуть не побила камнями меня и немногих бывших со мной учеников, говоря, будто я проповедую и пишу, что у нас три Бога, а не один. Так ей на меня наговорили. Реймс был именно недалеко от Мезомена, от которого его школа и страдала больше всего. Прибыв в город, я тотчас же явился к легату и передал ему свою книгу для прочтения и разбора с заявлением, что я готов подвергнуться взысканию и исполнить все, что от меня потребуется, если окажется, что написанное мною в чем-либо противоречит католическому вероучению. Легат приказал мне немедленно передать эту книгу архиепископу и названным моим соперникам. Таким образом, моими судьями должны были явиться те самые люди, которые выступили против меня с обвинением, как бы для того, чтобы надо мной исполнилось сказанное в Писании «сами враги наши, судьи». Внимательно рассматривая и перечитывая мою книгу, и не находя в ней ничего, что можно было бы выставить против меня на суде, они отложили суждение о ней и осуждение ее до окончания собора. Я же в ожидании открытия суда ежедневно стал публично перед всеми излагать свое учение о католической вере согласно с тем, что мною было написано. И все слушавшие меня с большой похвалой отзывались как о моем красноречии, так и о духе моих объяснений. Заметив это, народ и духовенство начали рассуждать между собой. «Вот, Он теперь проповедует открыто, и никто ему не возражает. А между тем собор, созванный, как слышно, главнейше против него, близится уже к окончанию. Может быть, судьи сами убедились, что они заблуждаются больше него? Эти разговоры с каждым днем все больше и больше раздражали моих противников. Наконец, однажды Альберик, с намерением устроить мне ловушку, пришел ко мне с несколькими своими учениками и после немногих льстивых фраз сказал, что его удивляет в моей книге одно место. Именно, что я отрицаю возможность порождения Богом самого себя, а между тем говорю, что Бог родил Бога, оставаясь в то же время единым. На это я сейчас же отвечал: «Если желаете, я приведу доказательства». «В подобных вопросах, — отвечал он, — мы не полагаемся ни на человеческий разум, ни на собственное суждение, а верим только авторитетному свидетельству». Во времена господства папства слово «авторитет», особенно в противоположении с разумом, всегда означало власть церкви и исключительность откровения. А я сказал: «Так переверните страницу, и вы найдете авторитет». Книга же была как раз под рукой, потому что он сам ее принес. Я сейчас же стал искать известное место, которого он не заметил, вероятно, потому что выискивал в книге только то, что могло бы мне повредить. И Богу угодно было, чтобы я немедленно нашел то, что было нужно. То была цитата под заглавием «Августин о Святой Троице». Кто полагает, что Бог имеет возможность сам себя произвести, тот заблуждается, ибо ни Бог, ни вообще какое бы то ни было существо духовное или материальное само себя произвести не может. Услышав это, присутствовавшие ученики Альберика даже покраснели от изумления. Он же, как бы стараясь оправдаться, сказал: «Это надо хорошо понять». На это я возразил, что это мнение не новое, и что оно нисколько не касается настоящего дела, так как он требует авторитетного свидетельства, а не суждения по существу вопроса. Если же он желает рассуждения по существу и доказательств, то я готов показать ему, на основании его же собственных слов, что он впал в ересь, утверждая, будто отец может быть своим собственным сыном. Услышав это, он пришел в ярость и начал мне угрожать, говоря, что никакие мои доказательства и никакие авторитеты мне в этом случае не помогут. С этими словами он и ушел. В последний день собора, перед открытием заседания, легат и архиепископ долго совещались с моими противниками и некоторыми другими лицами о том, что следует постановить относительно меня и моей книги. Ведь для этого, собственно, они и были созваны. Так как ни в моих словах, ни в представленном на их суд сочинении моем они не могли найти ничего такого, что послужило бы основанием для моего обвинения, то и стали понемногу умолкать и менее яростно нападать на меня. В это время Жофруа, епископ Шартрский, имевший преимущество перед прочими епископами, как по своей благочестивой жизни, так и по значению своей кафедры, произнес следующую речь. Шартр — главный город департамента Эры и Луары. Это один из самых древних городов Франции. Он славился под именем Камутум еще до римлян. С начала христианства он стал место пребыванием епископа. И этот епископ даже в описываемое время занимал второе место во французской иерархии, выше парижского владыки, уступая только своему реймскому собрату. Епископом Шартрским был тогда Жифруа II, человек знатного рода, ученый и благочестивый. Это был уже один из учеников Абеляра. Вам, господа здесь присутствующие, всем известно, что учение этого человека по различным вопросам и его дарование, проявляющееся во всем, что он изучает, приобрело ему многочисленных и верных последователей и значительно уменьшило славу учителей как его собственных, так и наших. и его лоза, так сказать, распростерла свои ветви от моря до моря. Если вы его осудите, не дав ему возможности защищаться, чего я, впрочем, не думаю, то знайте, что хотя бы это осуждение было и справедливо, этим вы оскорбите многих. И весьма многие выступят на его защиту, в особенности ввиду того, что в настоящем его сочинении нет ничего такого, в чем заключалась бы открытая ересь. Помните слова Иеронима: «Явная сила всегда имеет завистников». И слова поэта: «Гром разит высокие вершины». И смотрите, как бы своими насильственными действиями против него вы только не прибавили ему же доброй славы. Как бы наш суд не обратился в обвинение не против него, а против нашей же зависти. Ибо ложная молва, как говорит вышереченный ученый, быстро заглушается, и жизнь последующая служит для суждения о предшествовавшей. Если же вы предлагаете судить его по каноническим правилам, то пусть его учения или сочинения предложены будут здесь». И пусть ему дозволено будет свободно отвечать на вопросы, дабы его можно было уличить или привести к покаянию и заставить умолкнуть, по примеру блаженного Никодима, который, желая избавить Господа, говорил: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Выслушав эти слова, мои противники, прерывая друг друга, тотчас же закричали: «Вот мудрый совет! Спорить против его риторики, с аргументами и софизмами, которые никто не может совладать!» Но, конечно, гораздо труднее было спорить с самим Христом, а между тем ведь Никодим на основании закона требовал, чтобы его выслушали. Епископ, убедившись в невозможности склонить их в пользу своего предложения, попытался другим способом обуздать их ненависть, говоря, что для суждения о столь важном вопросе собрание слишком малочисленно и что такое дело требует более внимательного рассмотрения. А потому он полагал, что в ожидании окончательного решения присутствовавший на соборе мой аббат должен отвезти меня обратно в монастырь святого Дионисия, и что там должны быть созваны в большем числе ученейшие люди для того, чтобы по тщательном рассмотрении постановить свой приговор по этому делу. С этим последним мнением епископа согласился легат, а за ним и все прочие. Вслед за тем легат встал, чтобы идти служить обедню перед началом заседания, а мне, через сказанного епископа, передал приказание возвратиться в наш монастырь и там ожидать окончания дела. Тогда мои противники, понимая, что они ничего не добьются, если это дело будет рассматриваться в другом приходе, где они не могли быть судьями, и не доверяя суду других людей, внушили архиепископу, что для него будет весьма обидно, если дело перенесено будет в другой суд, и что опасно было бы дать мне возможность таким образом ускользнуть от осуждения. Они сейчас же побежали к легату, заставили его изменить свое постановление и против его воли принудили его осудить книгу без всякого рассмотрения и немедленно при всех предать ее сожжению, а меня самого заключить навсегда в чужой монастырь. Они уверяли, что для осуждения моей книги достаточно, что я осмелился всенародно читать ее без дозволения римского первосвященника или церковной власти, и многим давал ее списывать. Они находили мое осуждение весьма полезным для христианского вероучения, так как мой пример многих заставит воздерживаться от подобного высокомерия. Легат, не обладая необходимыми научными познаниями, руководился почти исключительно мнением архиепископа, а этот последний во всем следовал советам моих врагов. Епископ Шартрский, догадываясь о происходящем, тотчас же сообщил мне об этих кознях и горячо убеждал меня перенести этот удар с возможной кротостью, которая еще резче выставила бы их насилие. Он говорил, что этот поступок, внушаемый очевидной завистью, чрезвычайно повредит моим противникам, а мне будет весьма полезен, и уговаривал меня не смущаться заключением в монастырь, так как он знает, наверное, что легат, действующий теперь только по принуждению, через несколько дней после своего отъезда освободит меня. И так он утешал меня и себя самого плача вместе со мною. Призванный на собор, я немедленно явился туда. Без всякого рассуждения меня тотчас же заставили собственной рукой бросить мою достопамятную книгу в огонь. Она сгорела среди общего молчания. Но затем кто-то из моих противников пробормотал, что в этой книге было написано, будто один только Бог Отец всемогущ. Услышав это, легат с большим изумлением отвечал ему, что так заблуждаться не мог бы даже и мальчишка, ибо, говорил он, все веруют и исповедуют существование трех всемогущих. На это некий терьер, профессор богословия, с улыбкой отвечал словами Афанасия: «И однако не три всемогущих, но единый всемогущий». Епископ стал возражать и хотел высказать ему порицание как бы за оскорбление величества. Но тот смело восстал против него и, как бы вспоминая слова Даниила, воскликнул: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовавши и не узнавши истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали. И судите самого судью, так как вы же сами избрали его для утверждения веры и исправления заблуждений, а он, когда ему должно было судить другого, собственными устами осудил сам себя. Ныне Божие милосердие обнаружило невиновность этого человека. Освободите же его, как некогда Сусанну, от ложных обвинителей». Тогда архиепископ встал и, несколько изменив выражение, соответственно потребности, подтвердил мнение легата, говоря: «И действительно, всемогущ Отец, всемогущ Сын и всемогущ Дух Святый. И тот, кто от всего отступает, явно уклоняется от веры и не должен быть выслушиваем. Но если вам угодно, то пусть сей брат наш изложит пред всеми нами свое вероучение, дабы мы могли соответственно или одобрить его, или осудить и исправить». Когда же я встал для того, чтобы исповедать и изложить свою веру и выразить свои мысли собственными словами, противники мои стали говорить, что от меня не требуется ничего другого, как только прочесть символ веры Афанасия, что мог бы исполнить любой мальчишка. И словно для того, чтобы я не мог отговориться неведением, велели принести список, как будто я не знал его наизусть. Плача, рыдая и вздыхая, я прочел его как мог. Затем меня, как виновного и уличенного, передали в распоряжение присутствовавшего на соборе настоятеля монастыря святого Медарда и увезли в его монастырь словно в тюрьму, а собор тотчас же был распущен. Святой Медард был апостолом Суассонского края и первым епископом Нойонским. Сын Карла Великого, Лотар I, богато похоронил его под Суассоном, на берегу реки Энны, и построил над его прахом базилику. Отсюда возник знаменитый монастырь. В VI веке папа поставил его главой всех монастырей и аббатств Франции. Современник Абеляра говорит, что в обитель святого Медарда посылали невежд учиться, распутников исправляться. Аббаты-монахи этого монастыря, полагая, что я навсегда у них останусь, встретили меня с великой радостью и, обращаясь со мной чрезвычайно любезно, напрасно пытались меня утешить. «О Боже, судья праведный! С какой желчью в сердце, с какой горечью в мыслях я в ту пору безумно обвинял тебя самого и яростно восставал против тебя, повторяя вопрос блаженного Антония: «Иисусе благий, где был еси?» Какую скорбью я страдал, каким стыдом был смущен, каким отчаянием я мучился, это я мог чувствовать в то время, но теперь не могу пересказать. Я сравнивал то, что мне пришлось переносить, с тем, что некогда вытерпело мое тело, и считал себя несчастнейшим из всех людей. То давнишнее предательство представлялось мне ничтожным в сравнении с новой обидой. И я гораздо более огорчался ударом, нанесенным моему доброму имени, чем телесным моим изувечением. Ведь в последнем я был отчасти сам виноват, между тем, как это новое и столь явное насилие надо мной вызвано было только моей искренностью и ревностью к Вере, побудившими меня написать мою книгу. Узнав об этом жестоком и незаслуженном мною поступке, все высказывали решительное осуждение моим противникам. Отдельные члены собора старались отклонить от себя ответственность и перенести ее на других, так что даже и сами враги мои стали отрицать, что это произошло по их совету. А легат публично и решительно осуждал своеволие, проявленное французским духовенством в этом деле. Несколько дней спустя, раскаиваясь в том, что он принужден был удовлетворить их злобе, он освободил меня из чужого монастыря и отослал назад в мой собственный. А там, как я уже говорил выше, почти все относились ко мне враждебно. Гнусная их жизнь и бесстыдное поведение делали меня для них весьма неприятным, и мои упреки были для них невыносимы. И вот через несколько месяцев судьба предоставила им случай попытаться погубить меня. Однажды во время чтения я случайно напал на слова Беды, который в своем изложении Деяний апостольских утверждает, что Дионисий Ареопагит был епископом, по всей вероятности, не афинским, а коринфским. Это открытие было весьма неприятно нашим монахам, которые похвалялись тем, что основатель их монастыря Дионисий, бывший, как это доказывается фактами, епископом афинским, именно и есть знаменитый Ареопагит. Отыскав это свидетельство Беды, противоречащее нашему мнению, я, шутя, показал его нескольким бывшим возле меня монахам. Они пришли в большое негодование и заявили, что Беда лжет, и что они считают более достоверным свидетелем своего аббата Хельдония, который с целью исследования этого вопроса долго путешествовал по Греции и, убедившись в правоте своего мнения, совершенно устранил всякие недоразумения в составленном им житии святого Дионисия. Дионисий Ареопагит был действительно епископом афинским. Но этот мученик первого века не мог быть Дионисием, покровителем Франции, который умер в половине третьего столетия и был епископом коринфским. По своей власти все вязать и разрешать, папство очень просто решило этот соблазнительный спор чернецов. На знаменитом соборе 1215 года, где была освящена инквизиция, Иннокентий III мимоходом высказался и по этому мелкому вопросу католической дисциплины. Он подарил аббатству Сен-Дени мощи Дионисия Афинского, но с тем, чтобы там хранились и останки Дионисия Коринфского. Что касается нравов монахов Сен-Дени, никто не опровергал свидетельство Абеляра. Тем не менее, этой благочестивой братии предоставлялось исправлять строптивых гениев. Существует предание, правда, не доказанное, но и не опровергаемое, что по поводу этой истории с Ареопагитом Абеляра постигали плетьми. Затем, когда один из моих собеседников стал настойчиво добиваться, чтобы я высказал свое мнение об этом разногласии между Бедой и Хельдонием, я ответил, что мне представляется более убедительным авторитет Беды, сочинения которого признаются за учительные всеми латинскими церквами. На это они чрезвычайно разгневались, и давай кричать, что ясное дело, если я всегда был ненавистником нашего монастыря, то теперь показал себя врагом и всего государства, отнимая у него ту честь, которую оно в особенности гордится». Честь иметь своим патроном Дионисия Ареопагита. Я отвечал, что не отрицаю этого и что вообще придаю мало значения тому, был ли нашим патроном Ареопагит или другой Дионисий. Важно то, что он удостоился от Бога столь великого венца. Они сейчас же побежали к аббату и передали ему то, что заставили меня сказать. Аббат выслушал их с удовольствием, радуясь представившемуся случаю притеснить меня. Живя хуже прочих, он имел особенные причины меня опасаться. Он немедленно созвал всю братью и обратился ко мне с самым строгим выговором, угрожая сейчас же отослать меня к королю, чтобы он наказал меня как человека, который отнимает у его царства славу и венец. А до этой выдачи меня королю он приказал хорошенько меня стеречь. Я просил его, если я виновен, подвергнуть меня обычному дисциплинарному взысканию, но эта просьба оказалась напрасной. Тогда я, опасаясь их злобы, тем более что судьба так долго меня преследовала, и находясь почти в отчаянии от мысли, что все восстают против меня, воспользовался содействием нескольких пожалевших меня монахов и помощью некоторых моих учеников и ночью бежал из монастыря в соседнее имение графа Теобальда, где уже ранее жил некоторое время в аббатстве. Во времена Абеляра графом Труа и Шампани был Теобальд II, умерший в 1151 году. Ему-то принадлежал замок Провен, где находился Сен-Айоль. Сам граф был немного знаком со мной и вполне сочувствовал мне, зная о моих злополучиях. Сначала я поселился в замке Привиньи, в одном аббатстве, принадлежавшем монахам из города Труа, настоятель которых прежде был со мной дружен и очень меня любил. Он очень мне обрадовался и стал обращаться со мной весьма любезно. Вдруг однажды наш аббат приехал в замок к самому графу по каким-то своим делам. Узнав об этом, я также явился к графу вместе с упомянутым настоятелем и стал просить его вступиться за меня перед аббатом, чтобы он меня простил и дал мне дозволение жить по-монашески там, где я найду себе подходящее место. Здесь, разумеется, Адам, аббат монастыря Сен-Дени. Он умер тотчас по возвращении из Провена. Его-то преемником стал аббат Сугерий, всемогущий министр Людовика VII, которому посвящено известное исследование Грановского. Аббаты, сопровождавшие его лица, стали совещаться между собой, так как им следовало дать графу ответ в тот же день до своего отъезда. Им показалось, что я желаю перейти в другое аббатство и что это будет для них весьма позорно. Они очень гордились тем, что я при поступлении в монашество избрал именно их монастырь и этим как бы оказал ему предпочтение перед всеми прочими. Вот почему они говорили, что им будет очень обидно, если я оставлю их и перейду к другим, и не только не хотели выслушать ни меня, ни графа, но даже стали грозить мне отлучением, если я сейчас же не вернусь в их монастырь. А настоятелю, к которому я бежал, строго запретили меня держать у себя, если он не желает также подвергнуться отлучению. Настоятели и я были этим весьма обеспокоены. Но аббат, уехавший с настойчивым требованием, чтобы его решение было исполнено, несколько дней спустя умер. Тогда я обратился к епископу Мелёнскому с просьбой поддержать мое ходатайство перед его преемником. Но и этот последний также сначала не соглашался на мое освобождение, вследствие чего я с помощью некоторых моих друзей обратился к королю и королевскому совету и, наконец, достиг того, чего желал. Этьен де Гарланд, бывший в ту пору королевским кравчим, призвал к себе аббата и его приближенных и спросил их, зачем они удерживают меня против моей воли, объяснив, что этим они легко могут подать повод к соблазну и во всяком случае не получат от этого никакой пользы, потому что моя жизнь ни в чем не может согласоваться с их жизнью. Мне стало известно, что в Королевском совете высказано было мнение, что так как это аббатство ведет неправильную жизнь, то оно должно проявлять особенную покорность королевским велениям и даже платить побольше налогов. А потому я и был уверен, что легко получу согласие короля и его советников на мое ходатайство. Так и вышло. Но для того, чтобы наше аббатство не лишилось той славы, какую оно из-за меня пользовалось, мне разрешено было перейти в какой угодно другой монастырь, только под условием не подчиняться власти какого-либо другого аббатства. На это с обеих сторон последовало согласие, и условие утверждено было в присутствии короля и его советников. Итак, я удалился в одну уже ранее мне известную пустынь в округе Труа, где некоторые лица подарили мне землю. Там, с согласия местного епископа, я построил нечто вроде оратории во имя Святой Троицы, сначала из тростника и соломы. Скрываясь в ней с одним из моих церковников, я мог воззвать к Господу. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Труа — город департамента Обы. Был тогда столицей Шампани и независимым графством, которое было присоединено к Франции лишь в 1339 году. Пустынь, о которой говорит Абеляр, лежала на речке Ардюсон в приходе Кинсе, близ города Нажана-на-Сене, в 10 лье от Труа. Узнав об этом, ученики мои начали отовсюду сходиться ко мне и, покидая города и замки, селиться в пустыне, строя себе вместо обширных домов хижинки и питаясь вместо изысканных кушаний полевыми травами и черным хлебом. Взамен мягких постелей они устраивали себе ложи из соломы и мха, а вместо столов делали земляные насыпи и таким образом, можно сказать, подражали тем первым философам, о которых вспоминает блаженный Иероним во второй книге «Против Иовиниана». Пороки входят в душу через чувства, как через окна. Город и твердыня ума не может быть взята иначе, как вторжением неприятельского войска в ворота. Если кто-либо находит удовольствие в цирковых играх, в борьбе силачей, в движениях скоморохов, в созерцании женской красоты, в блеске драгоценных камней, богатстве одежд и прочем тому подобном, то свобода его души берется неприятелем через окна очей его, и исполняется реченное пророком «Смерть входит в наши окна». Ибо когда через эти врата в твердыню ума нашего проникает войско искушения, то где будет тогда свобода, где твердость, где помыслы о Боге? В особенности, если подумать о том, что наша чувствительность живо представляет себе даже и минувшие наслаждения, и воспоминанием о пороках побуждает душу вновь чувствовать их и как бы повторять прежние свои действия. По этим-то причинам многие философы отказывались от посещения городов и пригородных садов, где и злачные лужайки, и широколиственные деревья, и чириканье птиц, и зеркальные источники, и журчание ручейков, и многое другое, служа приманкой для очей и слуха, могло бы этой роскошью и обилием приятностей изнежить суровую душу и осквернить ее чистоту. И в самом деле, бесполезно часто смотреть на такие вещи, которые могут пленить тебя, и подвергаться таким искушениям, от которых трудно уберечься. Вот почему пифагорейцы, избегая подобных искушений, жили обыкновенно в пустынях и уединенных местах. И сам Платон, человек богатый, ложе которого Диоген попирал грязными ногами, выбрал для своей академии и для философских занятий загородный дом, не только удаленный от города и пустынный, но и зараженный чумою, чтобы обуздать порывы страстей, угрозы и страхом болезни, и чтобы его ученики не чувствовали никаких иных удовольствий, кроме удовольствия предаваться своим научным занятиям. Подобный же образ жизни вели, как известно, и сыны пророков, ученики Елисея. О них тот же самый Иероним в своем сочинении «В монаху Рустику» говорит, как о монахах своего времени, «Сыны пророков, которых Ветхий Завет изображает монахами, строили себе хижины близ Иордана и, оставив города и людское общество, питались дробленым зерном и полевыми травами». Точно так же и мои ученики, построившие себе жилище по реке Ардузону, были похожи скорее на отшельников, чем на школьников. Но чем более увеличивалось их количество, и чем более суровый образ жизни вели они ради того, чтобы у меня учиться, тем более враги мои усматривали в этом славы для меня и бесчестие для себя. Они старались делать мне всевозможное зло и огорчались, видя, что все их усилия обращаются мне во благо. Таким образом, хотя я, по словам Иеронима, и удалился от городов, площадей, толпы и ее пререканий, но зависть, как говорит Квинтилиан, нашла меня и в моем уединении. Мои неприятели молча жаловались на судьбу и, вздыхая, говорили сами себе: «Вот, все пошли за ним, и мы ничего не могли добиться своим преследованием. Напротив, мы только еще более увеличили его славу. Ученики в городах имеют под рукой все необходимое, и вот, пренебрегая городскими удобствами, они налагают на себя добровольную нищету и стекаются в эту бедную пустыню». В действительности, возобновить учебные мои занятия заставила меня крайняя бедность, ибо я копать не могу, просить стыжусь. Таким образом, вместо того, чтобы жить трудами рук своих, я должен был обратиться к известной мне науке и пользоваться услугами своего языка. Ученики же охотно стали снабжать меня всем необходимым — и пищей, и одеждой. Они занялись обработкой полей и взяли на себя расходы по постройкам, чтобы никакие материальные заботы не отвлекали меня от научных занятий. А так как значительное количество их не могло поместиться в моей оратории, то они по необходимости должны были ее расширить и значительно улучшили ее постройкой из камня и дерева. Основанная во имя Святой Троицы, она и впоследствии была освящена тем же именем. Но так как я бежал сюда в отчаянии, и здесь, благодаря божественному утешению, получил возможность вздохнуть несколько свободнее, то в память этой благости и дал оратории наименование Параклета. Узнав об этом, многие были очень удивлены, а иные стали порицать меня, говоря, что неприлично посвящать храм исключительно Святому Духу, преимущественно пред Богом Отцом, и что мне должно было, следуя древнему обыкновению, посвятить его или одному Сыну Божию, или всей Святой Троице в совокупности. Параклет был устроен в 12 милях от Труа, у Сены, которая вообще была главным поприщем Абеляра. Абеляр назвал так свое любимое убежище, конечно, по словам святого Иоанна. «И я умоляю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Вино этого ошибочного обвинения было главным образом то, что они не видели различия между Параклетом и Святым Духом. В действительности же, как сама Святая Троица в совокупности, так и каждое отдельное ее лицо может быть называемо Богом или помощником, а следовательно и именоваться Параклетом, то есть Утешителем, по слову апостольскому. Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. И согласно тому, что глаголит сама истина, и иного утешителя даст вам. А так как всякая церковь освящается во имя Отца и Сына и Святого Духа и принадлежит равно всем трем ипостасям, без всякого между ними различия, то что же препятствует посвятить ее и в отдельности Богу Отцу или Сыну Божию или Духу Святому? Кто осмелится уничтожить над входом в дом имя того, кому этот дом принадлежит? Далее, так как Сын принес себя в жертву Отцу, вследствие чего и при совершении литургии молитвы обращаются в особенности к Отцу, и ради Него же происходит самое заклание жертвы, то можно ли сказать, что престол принадлежит преимущественно Отцу, к которому мы обращаемся с преимущественными молитвами и принесением жертвы? Ведь и в самом деле жертвенник посвящается не тому, кто на нем закаляется, а тому, ради кого совершается заклание жертвы. И станет ли кто-нибудь доказывать, что престол принадлежит не Богу, а скорее кресту Христову, или гробу Господню, или святому Михаилу, Иоанну, Петру, или какому-либо иному святому, которые не приносятся в жертву и к которым также мы не обращаемся ни с жертвоприношением, ни с молитвами? Даже идолопоклонники воздвигали алтари и храмы только в честь тех, кому они приносили жертвы и к кому обращались с молениями. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что и Богу Отцу не должно посвящать церкви, так как ему не установлено какого-либо особого праздника или торжества. Однако такое рассуждение лишило бы храмов и самую Троицу, не лишая в то же время этого преимущества Святого Духа, пришествию которого посвящено особое празднество Пятидесятницы, точно так же, как пришествию Сына посвящен праздник Рождества Христова. Ведь как Сын послан был в мир, так и Дух Святой ниспослан на учеников и потому имеет право на особое празднество. Посвящение храма Святому Духу представляется даже более соответственным, нежели посвящение какой-либо иной ипостаси, если внимательно вникнуть в слова апостольские и в деяния самого Святого Духа. Ведь апостол не приписывает храма духовного ни одной из трех ипостасей в отдельности, кроме именно Духа Святого. Он не говорит о храме Отца или Сына, но о храме Духа Святого в первом послании к Коринфянам. «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Кому же неизвестно, что благая сила божественных таинств, совершаемых Церковью, приписывается действию божественной благодати, под которую, разумеется, Дух Святый. Водою и Святым Духом мы возрождаемся в крещении, и только после этого становимся как бы нарочитым храмом Божиим. В довершение мы воспринимаем семь даров Духа Святого, коими сей храм Божий украшается и светится. Чего же удивляться, если мы посвятим видимый храм той ипостаси, которой апостол именно и приписывает храм духовный? Какой же ипостаси правильнее посвящать церковь, как не той, действию которой в особенности приписываются все благодеяния, церковью совершаемые? Впрочем, называя свою ораторию именем Параклета, я вовсе не имел в виду заявить этим о посвящении ее одной ипостаси. Я дал ей это наименование только по причине, объясненной выше, в память моего утешения. Но если бы я действовал и по тем соображениям, какие мне приписывались, то в этом не было бы ничего противного разуму, несмотря на то, что это было бы делом необычным.